Глава 13. «Ваня! Ванечка!» — закричала девушка и рванула к парню, но вовремя остановилась, иначе накинулась бы и обняла. «Не ори, женщина, голова болит», — прошипел парень, присевший на край кровати. «Где мы?» «Нас похитили». «Ожидаемо», — ответил парень, осмотрев помещение, а потом перевел взгляд на опустившую голову девушку. «Ты как? В порядке? Тебя не тронули? Надеюсь, тебя не домогались? Ничего не болит?» — спросил парень, подойдя к Кате и осмотрев ее со всех сторон. «Нет, ты все такой же братик», — рассмеялась девушка. Ей было очень приятно, что за нее искренне переживают. «Погоди, не двигайся, ты же ранен!» — ахнула девушка. Она думала, он и шевелиться не сможет. Впрочем, так решили и похитители. «Не переживай, все в порядке. Мне намного лучше», — сказал парень и, расширив глаза, замер, чем очень напугал девушку. «Братик, братик, что такое?» «Кать, ты у меня самая лучшая сестренка на свете», рассмеявшись, сказал парень и, резко подскочив, схватил девушку за талию и, приподняв, закружился на месте. «Братик, что ты делаешь? Тебе нельзя! Ты раненый, отпусти!» провопила ошарашенная Катя, что даже дергаться боялась, вдруг она его заденет и сделает больно. «Ха-ха-ха-ха! Хорошо, хорошо, отпускаю!» ответил парень и отпустил покрасневшую девушку. «Скажи, ты же держала меня за руку все это время?» — спросил парень, смотря девушке в лицо. «Угу!» — смущенно ответила она и отвела взгляд, вспоминая, что поцеловала его, пока тот спал, и не раз воспользовалась его состоянием. «Вот благодаря этому я и поправился!» — улыбаясь, ответил парень и расстегнул рубашку, оголяя грудь. «Братик, ты чего?» «Не может быть!» — ахнула подскочившая девушка. Тео снял бинты, и под ними не было той страшной вздувшейся раны. Лишь обычная кожа, слегка розоватая, правда? «Это все благодаря тебе!» Потеребив девушке волосы на макушке, сказал парень и приметил тележку с едой. «О, там завтрак? Или уже ужин? Поешь, а я пока полежу часик. Попрошу этот час молчать, хорошо? И завтрак весь сама съешь, я пока не хочу». «Но хорошо». Катя хотела возразить, но, увидев улыбку парня, не смогла отказать. Тео лег на кровать и сосредоточился. Сейчас его тело переполняло манна, что обильно из него выливалось, ибо сосуд не мог столько вместить. Первым делом он до краев заполнил духовное сердце, но... «Что это? Второе духовное сердце? Как? Хотя неважно, потом разберусь. Оно маленькое, располагается в районе глаз. Интересно. Но манной она накачала меня просто с избытком. Надо срочно тратиться». Тео заполнил второе сердце и с помощью ранее накопленной очищенной желтой манны принялся улучшать магический круг до второго уровня, или же, как говорится, до второго круга. Требовалась высочайшая концентрация, чтобы наносить символы и линии, но Тео уже делал это много раз. Как-никак, в прошлой жизни он был магом 10-го круга. С каждым новым кругом сложность и количество элементов возрастали во много раз, как и потребность в манне. Потому наполовину заполненного очищенной манной сердца хватило лишь на 10-ю часть круга. Быстро заполнив манной освободившееся пространство в сердце, Тео открыл глаза и увидел лицо задумчивой девушки. Она, конечно же, сразу раскраснелась и отскочила. «Я... ну... я ощутила высокую концентрацию энергии», — пробормотала смущенная девушка в ответ на вопрос в глазах парня. «Кстати, покушай, я наелась и оставила тебе немножко». «Спасибо», — кивнул парень и взял из рук девушки бутерброд. «А неплохо. Все свежее и качественное. А что с энергией? Говоришь, она вокруг меня? Угу, и я не понимаю, почему. Но она концентрированная. Хм, интересно, — ответил парень и призадумался. Если я правильно понимаю, то сейчас эта самая энергия поглощает манну, что из меня выливается. Хм, похоже, моя теория о враждебности окружающей среды была верна. Кать, а ты можешь эту энергию поглощать? Это вроде должно помочь тебе в развитии. Да, но нужен тесный контакт с ядром, — пробормотала смущенная девушка и сложила руки на груди. Понятно. Давай проведем эксперимент. Посмотрев девушке на грудь, заявил парень. Нет! — возразила мигом покрасневшая девушка и обхватила себя руками, закрывая грудь. «Ха-ха, это не то, о чем ты подумала. Я повернусь к тебе спиной, а ты обопрешься спиной о мою спину». Катя осознала, что ведь и правда, можно было так и поступить, а она... Не дожидаясь ответа, Тео повернулся спиной. Катя немного поломалась и решилась. Она осторожно на цыпочках подошла поближе и аккуратно прижалась спиной. «Ах!» Из уст ее вырвался стон. Покрасневшая девушка поспешила закрыть рот ладошкой. После того, как прислонилась к парню, она воззвала к энергию и притягивала ее в ядро. Однако поток был невероятно мощным, гораздо больше, чем ранее. Чувство было, будто после долгой жажды вдоволь напилась воды. Очень приятное чувство. И оно не уходило. Тео же наблюдал за всем с помощью духовного зрения. Даже стоя к девушке спиной, он мог наблюдать за ее душой, цвет которой, кстати, стал более концентрированным. Из мест соприкосновения тел в Тео вливалась манна, что также была более концентрированной, чем во время их свидания. «Кать, ты что, прорвалась, пока я спал?» «Угу!» С трудом ответила девушка, боясь случайно издать смущающий звук. «Поздравляю, ты умница!» Искренне поздравил парень. «Выше ранг, больше манны!» «Спасибо!» Они говорили, не открывая глаз и не шевелясь. Девушка усиленно поглощала к энергию, а Тео — манну, и анализировал процесс. Он заметил, что как только девушка начала поглощать энергию, манна из его тела стала медленнее вытекать. «Я был прав. К энергии и есть причина, по которой в этом мире нет манны. Интересно, конечно, но это ставит меня в затруднительное положение. Ладно, пробьемся, что-нибудь придумаю. Возможно, стоит попутешествовать по миру». «Может, найду источник манны или что-то подобное?» «Хм, я помню. Точнее, Иван помнит». Тео припомнил, что существуют такие места, где концентрация к энергии очень высока. Причем настолько, что простым людям там даже находиться смертельно опасно. «Так, как бы отсюда выбраться-то? Дверь, судя по виду, магнитная, работает на электричестве. Хм... Освещение есть, значит, можно добраться до проводки. Если повредить источник электричества или трансформатор, дверь должна открыться. Но что делать с охраной? Оглушить? А сработает? Надо проверить. Кать, тебя сейчас слегка ударит током. Не пугайся, хорошо? Током? Хорошо. Ай! Рука онемела. — прикрикнула девушка и отскочила. — Как? — Тише, — поставив палец перед ртом, прошипел парень. — Я расскажу, если поклянешься хранить секрет до гроба. — Клянусь! Катя аж рот приоткрыла в предвкушении тайны. А глаза горели любопытством, как у маленького ребенка, что получил на день рождения упакованный подарок. — Я на самом деле... пробудился, но неправильно. «Пробудился?» — обрадовалась девушка, но внешне не показала виду. — Неправильно? — Ого! Я получил необычные способности, но, по сути, я все еще обычный человек и не могу пользоваться кэнергией. Однако могу пользоваться и другой энергией. Услышав слова парня, девушка вдруг все поняла. — Значит, когда я держу тебя за руки? — пробормотала Катя и посмотрела на парня. — Угу, я получаю энергию. — Получается, тебе просто нужен контакт с кем-либо, — печально произнесла девушка и опустила голову. — Ха-ха-ха, нет, только с человеком, испытывающим ко мне сильные чувства, — ответил парень. — Чувства? Он знает, что я его люблю? — Нет, он дубина в этом плане. — Или знает? — А вдруг знает? — Может, знает? — А вдруг он тогда... не спал. «Боже, хочу провалиться сквозь землю!» «Стоп! Эмоции — это не только любовь!» «А какие именно эмоции?» — уточнила девушка, чье сердечко было готово выпрыгнуть из груди. «Любые. Главное, чтобы сильные!» — ответил парень, но, глядя на расстроенную мордашку Кати, решил уточнить. — А еще человек должен подходить мне, и я не знаю принцип. Но давай об этом потом поговорим. Я придумал план, как нам выбраться, но для этого мне нужно стать сильнее. — Подходить. Я подхожу ему. — Стоп. Но как он об этом узнал? — Звучит, как будто он уже давно во всем разобрался. Есть другие, что подходят? «У него есть девушка? Может, даже девушки?» «Нет. Он пробудился всего 2 недели назад. Я снова надумываю себе. Может, это его мама?» «Точно. Скорее всего, его мама. Кто, как не она, может подходить для него и любить его?» «Все так и есть. Но...» «А, ну да, она тоже любит его обнимать. Понятно? Теперь...» «Все понятно. А я уж испугалась. Но... а подхожу ли я?» «Катя, ау, ты там живая?» — спросил парень. Маша ладонью перед лицом девушки, но та никак не реагировала. Опять устроила мозговой штурм и попала в бесконечный цикл. «Ладно, воспользуемся проверенным методом». «Катя, у тебя платье задралось, и видно трусики». «А?» Девушка очнулась и тут же схватилась за платье, но обнаружила, что все в порядке. «Братик!» — крикнула девушка, яростно смотря на лыбящегося парня перед собой. «А что делать, если ты зависла?» — усмехнулся парень и легонько стукнул девушку пальцем по носу. «Ой, я просто задумалась. Прости. Так каков план?» «Эх, стать намного сильнее. Тогда я смогу провернуть один трюк. Шансы не сказать, что высокие, но лучше так, чем позволить похитителям добиться своего», — честно ответил парень. «Он попал в плен, не смог защитить близкого человека, да еще и чуть не помер. Позор!» Гордость лорда демонов была задета. А демоны никогда не забывают обид. «А может ли быть, что за нами следят с помощью скрытых камер?» — вдруг спросила девушка. «Нет, я уже все осмотрел. Разве что...» Тео зашел в туалет, но и там все было чисто. Они, конечно, могли замаскировать камеры, но когда Тео влил манну в новое сердце, его зрение начало очень быстро улучшаться. А когда он влил в глаза манну, смог подмечать даже самые мелкие детали. Если с помощью первого сердца он мог вливать манну в сердце и через него вливать в кровь, то второе влияло конкретно на глаза. «В туалете все чисто». «Правда? Тогда я могу принять душ!» — обрадовалась девушка, что вся пропотела после прорыва. «Если хочешь, но еще только утро», — пожав плечами, ответил парень. Он знал точное время, ибо на стене висели часы. «Ой, не хочу это слышать от Хрюшки, что моется лишь после тренировок!» — хихикнула девушка и пулей влетела в ванную комнату и заперлась изнутри. «Женщины!» Тео прилег на кровать и сосредоточился на начертании круга. С двумя духовными сердцами манна очищалась в два раза быстрее. Дело пошло. Символы чертились один за другим, но ему пришлось прерваться, ибо почувствовал, как его тычут в бок. Открыв глаза, он увидел распаренную девушку, но так как сменной одежды не было, она была все в том же платье. «Спина к спине», — пробормотала девушка. «Она ведь не сможет поглощать энергию, если он будет лежать». «Прости, что-то из головы вылетело», — улыбнулся парень и сел в позу лотоса. Девушка же села на ноги и прислонилась спиной к его спине. Парень сразу ощутил теплый поток манны, а девушка — энергию. Все были довольны. Прямое поглощение к энергии и было самым низкоэффективным методом для тренировки. Это как заниматься зарядкой, когда рядом есть тренажерный зал. В мире существует множество способов тренировки ядра. У каждого рода были свои секретные методики, даже у волковых. Но Катя плохо училась и не освоила ни один из них. Да и у ее приемного отца не было времени на дочь, а учиться у инструкторов рода она отказывалась. Однако, когда концентрация к энергии превышает норму в десятки раз и направляется сразу в ядро, тяжелее придумать более эффективную тренировку. Такое возможно разве что в местах силы. «Тук-тук-тук» или «Тик-так». Нет, «Тук-тук». Ха-ха-ха. Из-за двери раздался голос, а потом мощный стук и крик. «Жрать подано! Девчушка, отойди подальше, вдруг пришибу!» В положении спина к спине парочка просидела 5 часов. Катя спрыгнула с кровати и подскочила к стене, а Тео прилег, изображая раненого. Благодаря к энергии ноги девушки не затекли, да и в целом она хорошо себя чувствовала. Дверь открылась, и в помещение вошли двое. Тот же охранник и тот же мужчина в маске зайчика с тележкой еды. «О, так ты очухался?» «О, ну прости. Еду мы привезли лишь на одного. Ну ты это, держись. Ха-ха-ха-ха. Может, на ужин и будет еда на двоих. А может и нет», — не сдерживая смеха, заявил мужчина в черной форме. А мужчина в маске зайчика все так же был молчалив. Дверь закрылась, и мужчины ушли. Катя поделилась обедом с Тео, и они вновь приступили к тренировке. Время вновь пролетело незаметно, и наступил ужин. К удивлению, на этот раз ужин был на двоих и весьма сытный. После еды девушка пошла в душ, а Тео продолжил улучшать магический круг. Но почему-то линии не ложились ровно. Концентрация была низкой. К тому же из-за неудач он потерял манну. Парень резко открыл глаза, услышав, как в ванной что-то упало. Он спрыгнул с кровати, но и сам упал. «Что за... яд?» «Нет, снотворное», — подумал парень. Его глаза начали стремительно закрываться. «Черт!» — прорычал парень, вливая в сердце обильную дозу очищенной маны, после чего вырубился. Примерно через 10 минут двери приоткрылись, и в помещение вошел мужчина в маске кролика. «Кве-кве-кве! Сработало! Не могу уже терпеть! Да где же она?» Мужчина осмотрел комнату, но увидел лишь парня, лежащего на полу. «Ванна! Она в ванной, точно! Так даже лучше!» Мужчина побежал к ванной комнате, но та была закрыта изнутри. «Черт! Вы издеваетесь? Зачем делать защелку в ванной комнате, если это гребаная тюрьма? Срать, будь что будет! Она сама виновата, что такая красивая!» Мужчина ударил ногой по двери, но та оказалась крепкой, потому ему пришлось изрядно повозиться с ней, вкладывая в удар к энергию. Однако, даже после такого дверь устояла, но не замок. Дверь раскрылась, и мужчина зашел в комнату. «Кве-кве-кве! Какая красота! — воскликнул мужчина, увидев девушку на полу. Он сорвал с лица маску, дабы лучше рассмотреть пленницу, почувствовать ее аромат, но случайно увидел свое отражение в зеркале. Уродливое лицо, покрытое волосатыми бородавками, маленькие глаза и невероятно огромный рот, из которого текли слюни. «Гребаный зеркалай и гребаный дар!» — прорычал мужчина и кулаком разбил зеркало. «Но, кве-кве-кве, хотел бы я увидеть твое личико, когда я буду тебя насиловать, кве-кве-кве. Жаль, это невозможно. Ты об этом не узнаешь. Никто не узнает, кве-кве-кве». Мужчина аккуратно взял девушку, как будто это величайшее в мире сокровище, и понес на кровать. Перед тем, как потерять сознание, Катя раздевалась, потому сейчас была лишь в нижнем белье. Лягушка так сильно засмотрелся на красоту в своих руках, что споткнулся о Тео и чуть не упал. За что, не жалея сил, пнул лежачего. «Козел!» — развалился посреди комнаты. «Ну ничего, когда я с ней закончу, закончу и с тобой. Кве-кве-кве!» Мужчина аккуратно положил девушку на кровать и сглотнул слюну, что текла изо рта подобно водопаду. Перед ним была настоящая красавица. Спортивная, невысокая, со скромными, но очень соблазнительными формами. Плоский животик, на котором едва прорисовывался пресс. Все, как он любит, но главное, она молоденькая. «Кве-кве-кве! Наконец-то у меня будет девушка! И я в свои 39 лишусь девственности». «Ох, какие мягкие!» — пробормотал мужчина, схватив девушку за грудь, а потом резким движением сорвал лифчик, оголяя два небольших холмика с маленькими розовыми вершинами. «Боже! Ах, черт! Впервые вживую перед собой вижу грудь. Теперь штаны мокрые. Ладно, а теперь самое сокровенное мя... Человек-лягушка задергался, как эпилептик, а потом рухнул, при этом продолжая содрогаться. «Козел!» — пробормотал поднимающийся на ноги Тео. Пинок и желтая манна помогла ему очнуться, но нужно было немного времени, чтобы он смог пошевелиться. К счастью, парень успел до того, как случилось непоправимое. «Манну потратил, причем до хрена. Ну да ладно, ее еще много осталось. Ублюдок!» Тео посмотрел на Катю и увидел, что та лишь в трусиках, а рядом лежит разорванный бюстгальтер. Подойдя к лягушке, он со всей силы ударил пяткой по его уродливому лицу, потом снова и снова. С каждым ударом уродливая морда становилась еще уродливее, превращаясь в кровавое месиво. Тео бил, пока не почувствовал что-то необычное. «Манна? Нейтральная манна так много?» Тео сразу активировал духовное зрение и увидел, как его магический круг поглощает голубовато-серую фигуру убитого. Однако, прежде чем влиться в круг, все голубые частицы души рассеивались в воздухе, оставляя лишь серый туман. Но вместе с этим в его голове всплыли воспоминания. Не его. Убитого. Несколько обрывков. «Олечка, давай встречаться», — заявил парень, протягивая перед собой букет голубых роз. «Ты шутишь? Ты себя в зеркало видел? Я, конечно, понимаю, что это проявление твоего дара, но меня от одного твоего вида тошнить начинает. Стань сильнее, и скрой проявление дара, и поговорим. А пока, боже, прости, меня тошнит». «Отец, почему? Почему я не мог прорваться через средний ранг становления? Мне уже 25 лет, отец, почему?» «Ты еще спрашиваешь, почему, идиот?» Седой, но крепкий старик ударил по лицу своего нерадивого сына и взревел. «Когда твои братья тренировались, ты страдал какой-то херней, бегал за девками, подглядывал, доставал их, из-за чего мне постоянно приходилось краснеть. «Но, отец, я же взялся за ум, начал тренироваться!» «Кретин ты, а не начал тренироваться! За этот долгий простой твое ядро одеревенело и потеряло потенциал к развитию! Ты сам себе перекрыл путь к развитию, идиот!» «Самое сильное воспоминание? Ну и нахрена они мне? А если...» Тео сконцентрировался на поглощаемой душе, посылая мысленный сигнал. План здания, как спастись, план здания, как выбраться, коды, маршруты.